Блондин скользнул по нему внимательным взглядом, а затем ухмыльнулся. «Да не бойся ты, таинственному воину в семерке всегда найдется достойное место, верно?» Он усмехнулся, как будто сказал какую-то шутку, но в его голосе не было ничего смешного. Нуар медленно кивнул. «Я так и думал, только на тебя я и могу положиться». Хаумлендер довольно улыбнулся. Он повернулся к окну, за которым сгущались сумерки, и глубоко выдохнул. «Скоро у нас будут гости», — сказал он, не оборачиваясь. «И для тебя у меня есть особое задание». «Ничему они, блядь, не учатся», — пробормотал я, с хрустом смяв в руках металлическую решетку, закрывавшую проход. Железо поддалось легче, чем я ожидал. Даже странно. Я на секунду посмотрел на свои руки, надувшиеся от напряженных мышц, а затем усмехнулся. «Чертов Ви, в этот раз он дал мне столько силы, что я чувствовал себя ходячим тараном». «Полегче, здоровяк», — проворчал Бучер, когда я чуть не задел его обломком решетки. Он отступил назад и покосился на меня. «Стероиды принял и в разнос пошел, что-то типа того», — усмехнулся я, пролезая внутрь. Тело звенело от энергии. Казалось, что если я сейчас захочу, то смогу вынести чертову стену. На лице блуждала злая ухмылка, скрытая под маской. Не хотелось бы засветиться на камерах. Впрочем, скоро это станет неважно. Мы быстро пробрались по коридору, избегая камер, и вышли к пожарной лестнице. «Почему не через вход?» – неожиданно спросил солдатик, до этого молча наблюдавший за нами. «Там охрана. Нам не нужны лишние жертвы», – ответил за меня Бучер, тихо выставляя дверь. «Ага», – хмыкнул солдатик, выуживая из кармана сигарету и щелкая зажигалкой. «Погоди минуту», – остановил я его, проверяя одноразовый телефон. Экран мигнул, пришло сообщение. Виктория все-таки решила сыграть на моей стороне, хотя у нее особо не было выбора. Если бы я вывалил компромат, ее политическая карьера и репутация полетели бы в бездну быстрее, чем разносились мозги от ее способностей. Кстати, к слову о мозгах, мне всегда было интересно, зачем она их именно взрывает. Теоретически, могла бы просто вызвать инфаркт или инсульт. Может, так удобнее маскировать убийство, мне кажется, или ваш план провалился. Протянул солдатик, лениво выдыхая дым прямо в прикрепленный к стене датчик. Вот он, казалось, совсем не волновался. Сигнализация молчала. Я нахмурился. Странно. Когда фонарщик сгорел, она сразу сработала. Может, дыма маловато? Предположил Бучер. Я бы рад, но ты сам просил без травки. Усмехнулся солдатик, глубже затягиваясь и отправляя бычок вниз по лестнице. Я прищурился, вспоминая. Может, датчик не на дым, а на температуру. Достав зажигалку, я поднес пламя поближе. Зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе. Сигнализация завыла, загорелись аварийные лампы. Вот, другое дело, хмыкнул я, убирая зажигалку в карман. Но вместо ожидаемого топота наверху все оставалось тихо. Похоже, никого нет дома, протянул Бучер, скрестив руки на груди. Вот и проверим. Я пинком вынес дверь на этаж. Красные аварийные лампы рвано мигали, разливая по стенам кровавые отсветы. Сирена надрывалась над головой, заполняя коридоры густым, почти осязаемым воем. Пожарная тревога. Персоналу немедленно покинуть здание. Голос динамика был ровным, безэмоциональным, но Виктория знала, что никакого пожара нет. По крайней мере, пока. Дверь лифта с тихим шипением разъехалась в стороны, выпуская ее в длинный, узкий коридор. Холодный воздух был практически стерильным, но она чувствовала всех, кто здесь находился. Два спецназовца в черной тактической форме мгновенно насторожились. Один вскинул руку, давая знак остановиться. «Мэм, вам сюда нельзя», его голос был уверенным, властным, без тени сомнения. «Немедленно вернитесь наверх». Он осекся. Ладонь схватилась за грудь, пальцы впились в бронежилет, словно могли удержать ускользающее сердце. Мужчина судорожно втянул воздух, лицо исказилось гримасой боли, и он рухнул, как подкошенный. Его напарник дернулся было за оружием, но в следующий миг повалился рядом, беззвучно, как тряпичная кукла. Виктория вздохнула, неторопливо приблизилась и, присев, склонилась над телом первого. «Тебе это будет дорого стоить», – пробормотала она, вытаскивая из нагрудного кармана карту доступа. Гладкий пластик приятно лег в ладонь. Виктория скользнула по нему взглядом и усмехнулась. «Очень, сука, дорого». Она поднялась на ноги, не оглядываясь на поверженных охранников, и уверенно направилась дальше по коридору. Глава 73. Не дай бог жить в таком месте. Почему? Вылизанные лужайки. Как дела, дорогая? Я прихнулся. сверхъестественное. Коридоры были пусты. Мы поднялись на последний этаж, где находился зал правления и бывший кабинет Эдгара. Первое, что бросилось в глаза, разрушенный порядок. Некогда безупречный оплот власти и контроля теперь выглядел нарочито хаотичным, словно его хозяина выдрали с корнем, а новый обитатель не знал, что делать с этим пространством. Темные деревянные панели на стенах, массивный стол из черного стекла, панорамные окна, открывающие гнетущий вид на город. Но теперь все это казалось неправильным. На полу валялись порванные бумаги, будто кто-то в ярости разметал документы, когда пытался разобраться в делах корпораций. Шкаф с досье был распахнут, несколько папок валялись на полу, среди них можно было заметить развороты с фотографиями разных суперов. За спиной кресла огромный экран больше не показывал холодные цифры акции и стратегические данные. Он был разбит. В воздухе витал легкий запах дыма, будто кто-то недавно что-то сжег. В центре всего этого хаоса, в широком кресле, за огромным столом, сидел Хаумлендер. Самодовольный, расслабленный, как коршун, который наконец-то дорвался до трона. Какого? Выжженная земля, да, ухмыльнулся Хаумлендер, даже не удосужившись подняться из-за стола. Перед ним возвышался большой праздничный торт, украшенный взбитыми сливками и ягодами, словно это был обычный день, а не начало кровавой бойни. Вы не торопились. Впрочем, это не важно. Присаживайтесь, кофе, чай, кусочек торта. Ты что, вконец ебанулся? Произнес мясник, сжав кулаки. Какой, нахер, торт? Вкусный, наверное, беспечно пожал плечами блондин. Правда, выбирал его не я, так что придется довериться вкусу Ирвина. Он кивнул куда-то в сторону, и только сейчас я заметил прислоненное к стене безжизненное тело Нуара. Его костюм был пробит, а из выпотрошенного живота наполовину торчали выпавшие кишки. «Ты что сделал?» – потрясенно пробормотал Бучер. В его голосе не было ни злости, ни сарказма, только неподдельное удивление. Он точно ожидал чего угодно, но не этого. Я тоже остолбенел. Если Нуар мертв, то это значит, что он знает о том, кто его отец. Но как он? Я сам хотел его убить. Тихо, но с явным напряжением в голосе произнес солдатик. Его челюсть сжалась, глаза потемнели. Ой, да не сердись, отмахнулся Хаумлендер, явно пребывая в приподнятом настроении. Он все знал, все эти годы, знал, кто мой отец. А я, как последний идиот, даже не подозревал. Хотя это было очевидно. Кто еще мог быть почти так же силен, как я? На мгновение в его глазах мелькнула тень чего-то настоящего, боли, злости, разочарования. Но затем он снова натянул свою фирменную улыбку. «Почти так же силен?» — хмыкнул солдатик, прищурившись. «Или так же? Это уже не важно», — Хаумлендер махнул рукой. «Главное, что мы наконец-то вместе. У тебя есть семья, есть я. Ты этого говноеда не слушай. Он тебе не...» — начал мясник, но не успел договорить. В следующую секунду его тело взлетело в воздух и с глухим грохотом впечаталось в стену. Панели вмяло внутрь, кирпич разошелся сетью трещин, а из потолка посыпалась пыль. Я рванул вперед, но тут же почувствовал движение воздуха. Солдатик, он мог быть очень быстрым, если хотел. Я едва сумел среагировать, закрывшись локтями, как его кулак врезался в блок с такой силой, что меня самого швырнуло назад. Я пробил спиной деревянную панель, за ней оказался стеклянный шкаф с алкоголем, который разлетелся на сотню острых осколков. Впрочем, особых повреждений мне это не принесло. Не зря ведь я учился выдерживать его удары. Сейчас было больно, но терпимо. «Это тебе за то, что пытался меня убить», — партнер равнодушно произнес наш бывший компаньон, глядя на задыхающегося мясника. Потом он перевел взгляд на меня и ухмыльнулся. «Вы забыли, мудачи, у меня суперслух, блядь». Так вот как он узнал, сука. Интересно, а то, что я сказал Хьюи, ему тоже известно. Впрочем, там я вроде принял меры и замаскировал слова. Впрочем, не думаю, что это поможет. Ситуация резко ухудшилась. Драться против одного Хаумлендера – невелики шансы, но если теперь к нему присоединился солдатик, это вовсе форменное самоубийство. Нужно валить, пока можем. Я схватил за шкирку до сих пор не отдышавшегося Бучера и попытался рвануть к лестнице, но не успел сделать и шага, как с грохотом в пол врезались массивные бронеплиты, мгновенно перекрыв выход. Куда-то собрались, с ухмылкой протянул Хаумлендер, медленно поднимаясь из-за стола. В его голубых глазах не осталось и тени веселья, только высокомерие и превосходство. Пожарная тревога. Всему персоналу. Просим сохранять спокойствие и немедленно эвакуироваться. Глухой голос системы оповещения разносился по коридорам, сменяясь мерцающими красными огнями аварийных ламп. Мэйв, сидящая в освещенной камере, вздрогнула и подобралась. Звук добрался и до нее, через вентиляцию. Сердце застучало быстрее. Она не знала, что происходит, но нутром чувствовала, это ее шанс, должен быть. Вспоминая Алекса, она вдруг осознала, что, несмотря на все сомнения, верила в него. Он точно был настроен на то, чтобы достать Хаумлендера и, может быть, именно это сейчас и происходило. Женщина встала, напряглась, готовая к любой возможности, но дверь открылась раньше, чем она успела продумать план. На пороге стояла женщина в элегантном деловом костюме. Темные волосы, уверенная осанка, взгляд, полный напряжения. Мэйв замерла, а затем в шоке выдохнула. «Виктория, ну как ты? Давай быстрее, если не хочешь остаться тут», устало произнесла Виктория, оглядываясь через плечо. Ее тон был деловым, но в голосе проскальзывало раздражение, не то чтобы она хотела здесь быть. «Скажи спасибо Алексу, я была ему должна, теперь мой должок закрыт». Она помедлила, прикидывая, как сохранить инкогнито свою силу, но выходило, что никак. «Чертовы камеры, и если вы оба проговоритесь». Виктория пристально посмотрела на Мэйв, ее взгляд был тяжелым, предостерегающим. «Он тут?» Мэйв, не обратив внимания на явную угрозу, уже вышла в коридор и мельком заглянула за спину Виктории, где валялись несколько тел. У конгрессменши явно были какие-то суперсилы, впрочем, ей это было неважно. «Да, вроде бы тут», – нехотя призналась Виктория, протягивая Мэйв ключ-карту. «Вместе с Бучером и этим шизанутым солдатиком. Они хотят убить Хаумлендера». Мэйв поморщилась. Она знала, кто такой солдатик, и знала, что это значит. «Так что, не знаю, как ты, а я пошла отсюда», – заключила Виктория, направляясь прочь. Мэйв еще раз взглянула на открытую камеру, затем на аварийные огни, и, недолго думая, повернулась в противоположную сторону. Где-то тут должна была храниться ее броня и меч. Вряд ли они дадут решающего преимущества, но в подобных сражениях даже мелочь может сыграть свою роль. «Можете поблагодарить Стэна, это его задумка», — усмехнулся Хаумлендер, небрежно оглядывая помещение. «Стекла тоже непробиваемые. От меня бы это, конечно, не спасло, но вот от остальных». Я скрипнул зубами, осознавая, что ситуация стремительно катится в полную жопу. Заперты в бронированной комнате с двумя самыми опасными сукиными сынами на планете, не самый радужный сценарий. «Стэн Эдгар», — пробасил солдатик, сузив глаза. «Ты знаешь, где он?» Впервые за все время на лице Хаумлендера промелькнула тень злости. «Забился где-то в бункере, ожидая, пока я убью тебя». Его губы скривились в презрительной усмешке. «Убью собственного отца». Тишина повисла в воздухе, густая и тяжелая. «Видишь, сынок, у тебя вырос так себе», — хмыкнул Бучер, отталкивая мою руку. «Вроде бы оклемался от удара. Не зря тебя готовили ему на замену». Хаумлендер резко дернулся, но взял себя в руки. «Разумеется, я не буду его убивать, идиот», — огрызнулся он. «Я уже все продумал». Солдатик окинул его долгим взглядом. «И что же ты хочешь сделать? У нас была сделка. Я убиваю тебя, и он восстанавливает мои рейтинги, а потом ставит меня во главе армии супергероев». Временный Ви оказался очень полезной разработкой. «Бред», — пробормотал мясник, но в его голосе скользнуло сомнение. «Эдгар никогда. Нет-нет-нет. Он никогда бы не допустил меня до реальной власти, я это понимаю». Хаумлендер буквально светился от своей гениальности. «И эта должность только фикция. Но убийство солдатика даст мне рейтинги, с которыми я сам продавлю нужные решения. Фиктивные, разумеется, переоденешься в костюм Нуара, а за твое тело выдадим Бучера». «Ну спасибо, что не за Нидгера», — криво хмыкнул тот. «Я его немного прожарю, никто ничего не заподозрит», — продолжал самозабвенно рассказывать блондин. «Нуар не говорит, не снимает маску. Солдатик умрет, но ты будешь жить». Глаза солдатика потемнели, челюсть сжалась. «Стэн должен умереть», — процедил он. «Без его контроля этот отброс никогда бы не решился меня предать». «Разумеется, мы его убьем», — торопливо согласился Хаумлендер. «Но позже, когда он сделает нужную мне работу. Потом мы избавимся от него, захватим власть в стране и будем править миром. Вместе, как боги, как отец и сын». Его голос дрогнул на последних словах. Впервые за всю жизнь он произнес их вслух и, кажется, сам не знал, как к этому относиться. Солдатик медленно шагнул вперед, глядя на блондина со странным выражением лица. «Знаешь, я всегда хотел детей», его губы скривились в усмешке. «Мечтал доказать, что лучше своего ублюдочного отца». Он остановился, словно заново взвешивая каждое слово. «И вот ты, когда я узнал об этом, сначала не поверил, но я, как сейчас, помню тот журнал. Июнь Даниэльдина, а теперь, спустя столько лет, в уголке глазах Аумлендера заблестела одинокая слеза. Но теперь мы больше не одни, мы нашли друг друга». Но солдатик лишь качнул головой. «Не верю, что так много упустил. Я мог растить тебя, учить тебя. Может, тогда бы ты стал лучшим». Он положил руку ему на плечо, крепко сжав ее, а не жалким слабаком, жаждущим внимания и чертового мирового господства. Лицо Хаумлендера исказилось. «Жалким», он повторил это слово, словно не веря своим ушам. Солдатик посмотрел на него, едва сдерживая эмоции. «Ты разочаровал меня, сын. Ты, моя плоть, моя кровь». Его рука сомкнулась на шее Хаумлендера. «Но ничего уже не исправишь. Мы можем», — прохрипел блондин, пытаясь разжать железную хватку сомкнувшихся на его шее рук. Он еще не опомнился, не начал сражаться в полную силу. Это был шанс. «Давай». Бучер рванул вперед, как и я следом за ним, стремясь зафиксировать блондина на одном месте. «Не мешай», — отвлекся на секунду солдатик, вновь отправляя того в полет. «Это мой сын. Я сделаю все сам». Вот только сам Хаумлендер был против. Воспользовавшись тем, что солдатик отвлекся, супер сорвался с места, впечатывая отца в стену и стремясь разжать стальную хватку. «Я, твой сын», все еще не веря, произнес Хаумлендер, смотря в наполненные болью глаза мужчины. Его тело начало угрожающе светиться. «Да ебано, мясник с удивительной точностью снес меня обратно в стену, из-за которой послышались мощные удары. На этой стороне появились вмятины в форме кулаков. Стой, блять!» Я едва остановил готового ринуться в бой мужчину. «Врубай лазеры, это Мэйв, сука!» «Ладно». Глаза Бучера загорелись желтым, а поток лазеров врезался в бронированный металл, выжигая его насквозь. В это время свечение, раздирающее старого супера изнутри, практически достигло пика. «Я знаю». По щеке солдатика потекла слеза. «Мне жаль». «Мне тоже», — прохрипел Хаумлендер, а его глаза загорелись красным, посылая луч прямо тому в лицо, сбивая концентрацию. Бам! Неровный кусок металла выбило изнутри, и он отлетел куда-то в сторону, чуть не зацепив меня. «Алекс!» — воскликнула Мэйв, которая была на этот раз в своем привычном виде воительницы. В руке ее блестел красными отсветами меч. «Привет!» Я не успел договорить, как мои губы оказались в жарком плену рыжей красотки. «Спасибо, что не бросил меня», — отстранилась она. «Я не против продолжения», — несколько смущенно ответил я. «Но нам нужно помочь одному, сука». А с диким воплем отлетел обратно Бучер, которого солдатик уже в третий раз отправил в очередное путешествие. Ему явно не нужны были помощники в семейной разборке, и стоило мяснику попасть под руку, тот совершенно не стеснялся фигачить союзника. «Еблану», — закончил я фразу. «Ты уверен, что ему нужна помощь?» Скептически оглядела уже разрушенный зал Мэйв, где солдатик вытирал все поверхности вяло сопротивляющимся Хаумлендером, и не слишком тому помогал лазер. Солдатик мастерски использовал свой щит, который мог сдерживать атаки из глаз. В его движениях чувствовался колоссальный боевой опыт. Хаумлендер просто не мог попасть по нему ни одним из ударов, а Бучер в очередной раз попер к ним. Вот только так долго продолжаться не могло. «Уверен», — кивнул я, несмотря на все бахвальства блондина. Он действительно был сильнее. Башня Ваукхт вздымалась над городом, окутанная дымом и хаосом. Вспышки лазеров, глухие взрывы и грохот обрушивающихся стен разносились по ночному воздуху, отражаясь в стеклах ближайших небоскребов. Где-то внутри шел бой, настолько жестокий, что даже спецназ, выстроившийся у подножия здания, не спешил входить. Пожарные машины стояли без движения, сирены надрывно выли, но никто не осмеливался пересечь невидимую границу между реальностью и смертоносным безумием, которое творилось там, внутри. Ракета нервно переступил с ноги на ногу, его взгляд метался от ММ к башне, где очередной взрыв озарил ночное небо. На этот раз он не был в своем супергеройском костюме, просто потертые джинсы, простая кофта. Выглядел он так, будто не спал несколько ночей подряд. «Ну и чего, блять, я тут делаю?» — хмуро спросил он, глядя на бородача перед собой. ММ не ответил сразу. Он еще раз бросил взгляд на башню, сквозь стеклянный фасад которой можно было разглядеть всполохи энергии. В воздухе повис запах гари и озона. Тебе нужно найти одного человека и доставить одну вещь», — наконец произнес он, нахмурившись. Ракета нервно сглотнул, его пальцы сжались в кулаки. «С какого хера мне вообще тебе помогать?» Его голос был натянутым, как перегруженный провод. «Я уже тебя один раз вытащил, помнишь?» ММ покачал головой. «А я подобрал тебя, и теперь у тебя новое сердце благодаря мне». Спидстер прикусил губу, бросая взгляд на башню. Там что-то снова грохнуло, и на несколько секунд все вокруг озарилось багровым светом. «Черт!» – прошептал он себе под нос. «Послушай», – голос ММа стал тише, спокойнее, но в нем звучала тяжесть. «Я знаю, что не смогу тебя заставить мне помогать, ни компроматом, ни чувством вины, но мне не придется». «Ага, конечно», – нервно усмехнулся Рыджи, но в его глазах уже не было прежней уверенности. ММ немного помолчал, а затем, глядя прямо в глаза Спидстеру, заговорил. «До работы в ЦРУ я тренировал трудных подростков, ребят, которых все считали отбросами. Но, знаешь, большинство из них не были плохими. Просто когда-то им никто не помог, и они совершили ошибку». Ракета отвел взгляд, его пальцы продолжали ерзать в карманах. «Не понимаю, к чему ты?» – пробормотал он, качая головой. «Все, я пошел». Но он не ушел. ММ знал, что так и будет. Он шагнул ближе. «Я это к тому, что ты неплохой человек, Рыджи», – сказал он. «Ты мог оставить меня, но не стал. И сейчас я не требую, а прошу. Это наш шанс закончить все здесь и сейчас. Твой шанс исправить то, что натворил». Молчание. Где-то наверху что-то снова взорвалось, и стеклянный фасад башни осыпался вниз, отражая в себе пламя и хаос. «Бред. Это безумие, чувак», — голос ракеты дрогнул. В нем звучала усталость. «Он меня потом найдет. Из-под земли достанет». «Нет, я пас», — ММ кивнул, делая шаг назад. «Но ты все еще здесь». «Верно», ракета резко выдохнула и закрыл глаза. Глухой удар, сверху что-то снова обрушилось, клубы дыма потянулись к небу. Бам! Отлетел солдатик, удерживая в руках раскалившийся щит, в который Хаумлендер направил свой смертоносный лазер. Судя по запекшей полоске на лице Винчестера, тот явно был ему опасен. «Я смотрел все фильмы с тобой», — прорычал Хаумлендер. «Только ты был почти так же силен, как и я. Почти». Он рванул вперед со скоростью звука, тараня щит одетым, а красную перчатку кулаком, и щит с громким треском просто раскололся напополам, явно удивив этим солдатика. А затем тот, в мгновение ока пробил спиной укрепленную стену после удара ногой. «И кто из нас слабак, а?» – прорычал Хаумлендер, поднимаясь в воздух. Он явно мог усиливать свои удары за счет этой своей способности. «Ты!» – он обернулся, и мой кулак врезался ему прямо в нос, отправляя туда же, вслед за папашей. Правда, тот быстро сориентировался в воздухе, воспарив между колонн. Его плащ развивался в воздухе. Глаза горели красным. Он был похож на греческое божество, вот только. Какого? Он недоуменно коснулся рукой разбитого носа. Из него небольшой струйкой бежала кровь. Я явно сломал ему переносицу. «Сюрприз, мазафака», я произнес это и сам поразился тому, что мой удар нанес такой урон. Я знал, что после встречи с телепатом стал сильнее. Чувствовал, как изменилось мое тело, как оно перестало быть прежним, но чтобы настолько, сколько раз я умер там, в его ловушке. 100, 1000, это уже не имело значения. Главное, я достал его. Мою руку разнесло в хлам. Кости торчали из рваной плоти, костяшки вошли вглубь ладони, с хрустом возвращаясь обратно. Боль была живая, пульсирующая, но даже она не смогла стереть то, что я только что сделал. Хаумлендер тоже почувствовал боль, настоящую, и это было приятно, слишком приятно. На мгновение я замер, впитывая этот момент. Ошибка. Аарх! Воздух взорвался огненно-красным сиянием. Поток лазеров ударил в грудь, испепеляя поднятые в защите руки. Я не успел среагировать, не успел даже понять, что происходит, как меня просто снесло этим ревущим потоком. Мясо плавилось, словно воск. Вены вспыхивали, словно фитили. Я чувствовал, как огонь лизал кости, разрушая их изнутри, пока боль не стала слишком невыносимой, чтобы ее осознать. Она концентрировалась в районе глаз. Обрушенное на меня пламя было настолько сильным, что луч с легкостью пробил сзади меня укрепленную стену, улетая дальше в ночное небо. Несмотря на сыворотку, он сжигал меня быстрее, чем я мог регенерировать. Но прежде чем я рухнул на колени, Мэйв, она метнулась вперед, молнией промчавшись сквозь огонь, и врезалась в Хаумлендера с яростью урагана. Бум! Хрустнула сталь, ее пальцы вцепились в его плащ, рванули вниз, и они вместе рухнули на бетонный пол. Треснула земля, по стенам пошли трещины, осыпался бетонный мусор. «Держи его, блядь!» — раздался голос мясника. Он выскочил из клубов пыли, резко схватил блондина за руку и вывернул ее с хрустом. Глаза его вспыхнули желтым, лазерный луч вонзился в затылок Хаумлендера, прожигая тому блондинистые волосы. «А-а-а!» — он взревел от боли и резко дернулся, собираясь взлететь, сорвать их с себя, но я уже был там. Мои руки, благодаря накачкой Ви, восстановились за считанные мгновения. Я схватил его за обе ноги и вогнал свои в бетон, не давая ему ни малейшего шанса на побег. Мы снова растягивали его в разные стороны, как последний раз, как единственный шанс. «Давай!» – прохрипел мясник очухавшемуся суперу, с трудом удерживая его сына лицом вниз. Я бросил взгляд на солдатика. Он уже поднялся и шел к нам. Его лицо было искажено, и свечение в нем набирало обороты. «Не еет!» — крик Хаумлендера разорвал воздух. Голубые глаза налились слезами, когда он увидел, как к нему приближается его собственный отец, весь в огне, словно солнечный всплеск в человеческой оболочке. Солдатик сиял, как звезда на последнем издыхании. Его лицо было бесстрастным, но в глазах что-то ломалось. «Быстрее!» — выдавил я, чувствуя, как вены на моих руках вздутыми канатами проступают сквозь кожу. Мышцы рвались, кожа трескалась, но я не мог отпустить. «Папа!» Хаумлендер не кричал больше, он умолял: «Не надо!» И солдатик просто остановился. Сияние исчезло, просто взяло и угасло, оставив только человека, ни бога, ни супермена, человека. «Нет, только не так!» — пробормотал он. А затем моя голова взорвалась вспышкой боли. Глава 74. «Я живу, чтобы убить тебя. Значит, живешь зря, инюстице. Год самон кус. Темнота. Сперва только темнота. Затем вспышка. Привет. А ты кто?» Высокий голос, тянущийся, будто резиновый. Я моргнул, и перед глазами проявилось лицо. Нет, не лицо. Карикатура, мультяшный зверек, похожий на белку, с гигантскими глазами и смешной кепкой, уставившимися на меня с какой-то жуткой детской непосредственностью. «Алекс», — машинально ответил я, с трудом собирая мысли в кучу. «Ты тоже готов прийти в объятия Господа нашего Иисуса Христа?» За спиной зверька вынырнули другие мультяшные существа, пестрое сборище безумия, толпящиеся на фоне тела Нуара. Птицы какие-то, их стеклянные глаза сияли надеждой и странным, нездоровым блеском. «Не волнуйся, это ждет всех». Я стиснул зубы, удерживаясь от стона. Голова болела, пульсировала в висках, но сознание наконец прояснялось. «Ага», — процедил я сквозь зубы. «Идите нахер, я атеист, Алекс». Грохот, и голос Мэйв пробился сквозь туман боли, вытягивая меня обратно в реальность. Я дернулся, обернувшись. Она наседала на Хаумлендера, ловко работая мечом, каждый раз целясь в глаза. Но с каждым ударом надежды становилось все меньше. Оружие давало трещину, металл не выдерживал, пока наконец не разлетелся осколками, даже не оставив царапины на коже блондина. А в стороне солдатик с чудовищной силой крушил пол, пробивая его бучером. Я должен был выбрать, кому помочь. Отомсти ему. Мультяшка все еще таращился на меня, пока подошва моего ботинка не превратила его в радужное месиво. Я сорвался с места, направляясь к Мэйв. «Отвали, Мэйв!» – зарычал Хаумлендер, но тут же получил мощный хук в свой многострадальный нос. Потекла кровь. «Я мечтала это сделать с первого дня», – прорычала она, замахиваясь вновь, но Хаумлендер не стал ждать. Алое свечение заполнило его глаза, прежде чем яркий луч врезался в ее руку, прожигая укрепленный наруч. Бам! Я рванул вперед, подсекая его ногу, и в следующий миг мой позвоночник выгнулся в дугу, опрокидывая ошеломленного супера в классический прогиб. Мраморный пол разлетелся трещинами, а голова Хаумлендера впечаталась в него с таким звуком, будто раскалывалась сама земля. «Получай!» — раздался яростный крик Мэйв, и ее нога с сокрушительной силой врезалась ему прямо между ног. Я невольно скривился, ощущая фантомную боль. А Хаумлендер с диким воплем он провалился вниз, но радоваться я не успел. Кулак врезался мне под ребра, и мир перевернулся. Хруст костей, оглушительный треск разрушенных конструкций. Я полетел вверх, прочь от крыши с быстро удаляющейся вертолетной площадкой. Солдатик пробил мной потолок. Он мой. Разъяренный супер одним ударом швырнул Мэйв через весь зал, и та с хрустом пробила спиной стену. Аарх! Снизу, из пролома, окутанный пылью, вылетел взбешенный Хаумлендер. Он завис в воздухе, недоуменно осматриваясь, но врагов не видел. Его взгляд остановился на уверенно приближающемся солдатике. Отец, его гнев быстро угас, оставив недоумение. Он явно считал решимость старого супера. Мы же на одной стороне. Солдатик медленно шагнул вперед, сжимая кулаки. Я сражался за эту страну, его голос был натянут, как струна. Против гребаных нацистов, узкоглазых вьетконговцев, русских против всех, за демократию. Что ты несешь, ошарашенно пробормотал Хаумлендер, глядя на него, будто тот говорил на незнакомом языке. Он не понимал, не мог понять. Для него все это было игрой, шоу, маркетинговой стратегией. Все его прошлое, все, чем он был, это продукт индустрии, тщательно спродюсированная ложь. Очнись, это были просто фильмы, ты не в себе. Солдатик стиснул зубы, в груди вспыхнуло пламя, но затем погасло, подавленное его железной волей. Ты жалкий сопляк, процедил он, но я все исправлю, сделаю из тебя мужчину, чего бы мне это ни стоило. Хаумлендер сжал кулаки. Если мне придется выбить из тебя всю эту коричневую погонь, выбить, из меня. Его лицо исказилось от гнева. Ну попра, бам. Солдатик рванул вперед, размываясь в движении, и прежде чем Хаумлендер успел среагировать, чудовищный удар в грудь выбросил его за пределы башни. Солдатик посмотрел ему вслед и усмехнулся. Почти такой же сильный. Он достал сигарету. Это мы еще, блять, посмотрим, какого. В полете мне удалось разглядеть, как сквозь проломленное бронированное стекло спиной вперед вылетел Хаумлендер. Разница была лишь в том, что у него было одно явное преимущество – он умел летать. Едва оказавшись в воздухе, он плавно затормозил, зависая среди вихря осколков. Его глаза вспыхнули алым, и, не теряя ни секунды, он развернулся, устремляясь обратно в здание. А я тоже летел обратно. Правда, совсем не так изящно. Не рассчитав траекторию, я промахнулся мимо пробитой своим же телом дыры и со всего размаха грохнулся на крыше, впечатавшись в корпус вертолета. С глухим звоном погнулась одна из лопастей, после чего мое бренное тело соскользнуло вниз и впечаталось в бетон. «Блядь!» – прошипел я сквозь стиснутые зубы, приподнимаясь на локтях. Каждая клетка моего организма орала от боли, но останавливаться было нельзя. Я приподнялся, стряхнул бетонную пыль и рванул обратно к пролому. По-хорошему, конечно, нужно было просто валить отсюда. Но, черт, Мэйв, Бучер, они все еще были там. Без новичка мы не вырубим солдатика. Без солдатика не завалим Хаумлендера. Можно, конечно, попытаться и просто откинуть копыта в процессе, но я предпочитал трезво оценивать шансы. Нужно захватить их обоих или хотя бы Мэйв и валить. Не знаю уж, как там разовьется извечный конфликт, описанный Тургеневым, но нам точно в нем не было места. Тем временем Бучер с трудом собирал мысли, разлетевшиеся в разные стороны после последнего удара солдатика. Этот ублюдок был силен, очень силен, и это он еще не использовал свой главный козырь. Он знал, с чем сравнивать, но некогда было размышлять, нужно было подниматься. Со стоном он выкопался из-под груды бетонных обломков, стряхнул с себя крошку и, собрав остатки сил, прыгнул вверх и столкнулся нос к носу со Старлайт. Ее белый костюм смотрелся совсем неорганично среди клубов пыли и дыма. «Мясник!» — воскликнула она, облегченно выдохнув. «Ты какого хера тут забыла?» — рыкнул он, и в голосе его больше было злости, чем радости. «Хьюи тоже тут?» «Да, он в щитовой. Валите отсюда!» Он грубо толкнул ее вперед, но она тут же сделала шаг обратно, упершись в него засветившимся золотом взглядом. «Не смей меня трогать, я вообще-то помочь пытаюсь, себе помоги», прошипел он. «И Хьюи уведи нахер отсюда». Он хотел добавить еще что-то, но его перебил звук, от которого у него неприятно сжалось все внутри. Глухой, раскатистый грохот. Здание содрогнулось. Сквозь пыль, оседающую в зале с колоннами, медленно влетел Хаумлендер. Его алые глаза горели, но теперь он смотрел не на Бучера. Он смотрел на Старлайт. «Пу-пу-пу», протянул он, ухмыляясь. Он был явно доволен. Солдатика вовсе не было видно. «У меня что, день рождения? И ты, и этот жалкий хорек. Получай». Глаза Старлайт вспыхнули золотом, и из ее ладони вырвалась мощная волна энергии. Она ударила в грудь Хаумлендера, вздыбив клубы пыли. Но тот лишь прищурился, лениво прикрывая лицо ладонью, как будто ему просто в глаза подуло сильным ветром. «А знаешь что?» – протянул он. Ухмылка на его лице стала шире. Он шагнул вперед. «Пожалуй, я сделаю то, что обещал». Его губы растянулись в хищной усмешке. «И начну с Хьюи». Я услышал последние слова Старлайт и стиснул зубы. «Да блять!» – прошипел я себе под нос. «Опять эта тупая пизда». И, конечно, Хьюи с собой притащила. План на отступление пришлось пересматривать на ходу. Я с грохотом приземлился в разрушенный кабинет, привлекая к себе внимание Хаумлендера. Подкрасться к нему незаметно все равно бы не вышло, так что я хотя бы сделал это с пафосом. Пусть не супергеройское приземление, но сойдет. «Ты еще со мной не закончил, Златовласка», – процедил я сквозь зубы, выпрямляясь. С другой стороны из пролома в стене шагнула Мэйв, тяжело дыша. Кровь тонкой струйкой стекала по ее подбородку, но в глазах горел решительный стальной огонь, который делал ее по-настоящему опасной. «И со мной тоже», — добавила она, сплевывая кровавую слюну. «Мы окружили его, с трех сторон. Солдатик куда-то делся, и это было нам на руку. Если мы смогли разбить ему нос, значит и прикончить тоже сможем, наверное». Но выражение лица Хаумлендера не изменилось. Ни страха, ни даже раздражения. Только холодный, едва сдерживаемый гнев. «Как раз собирался», – процедил он и шагнул вперед. Я едва успел среагировать, уходя в сторону, когда его лазер прошил воздух в сантиметре от меня. Жар опалил кожу на щеке, оставляя после себя жгучую боль. «Ладно, диалога у нас точно не будет». Но долго загонять меня он не успел. Из-за спины раздался знакомый треск, и в следующую секунду Бучер врезал по нему своим собственным лазером. Казалось, он даже прожег ему кожу. «Я, блядь, неуязвимый», – зарычал Хаумлендер, метнувшись к самой слабой из нас. Аварийный свет мигнул, и в следующее мгновение лампы взорвались, заливая комнату резким белым сиянием. Хаумлендер рванул вперед, но в этот раз Старлайт успела среагировать. Поток энергии ударил ему в грудь и отбросил прямо в сторону Мэйв. Та в красивом ударе ногой отбила неуязвимого супера в сторону. «Я предупреждаю тебя в последний раз». Поднявшись, тот со злостью посмотрел на Мэйв, получив вместо ответа кулаком по печени, отбросивший его чуть ближе ко мне, пробивая стену. Здание содрогнулось от грохота. Я пробегал мимо пролома в полу и мельком взглянул вниз. Несколько этажей ниже что-то зашевелилось. Я успел заметить, как на меня хмуро посмотрел солдатик. Он мертвой хваткой вцепился в край этажа, а затем мощным рывком запустил себя вверх. «Блядь, блядь, блядь!» Я ускорился изо всех сил и успел подбежать к блондину сзади, попытавшись повторить удачный прием и швырнуть сыночка к его папаше. Но это было неожиданно сложнее, чем поднять молот Тора. Хаумлендер просто зафиксировался в пространстве, игнорируя мой захват. Но этим воспользовались Мэйв и Бучер. Первый врезал лазером ему в бок, а воительница просто двинула его по носу. Без пафоса, без эффектных поз. Просто прямой джеб, исполненный изо всей силы. Раздавшийся хруст услышал я, и сам Хаумлендер. «Тварь!» – взревел он. Он больше не обращал внимания ни на меня, ни на Бучера, ни даже на лазер, что все еще прожигал его бок. Он схватил Мэйв за руку и начал сжимать. «А-а-а!» Ее крик резанул по нервам, а затем раздался отвратительный хруст. Ее рука изогнулась под неестественным углом, ломаясь сразу в нескольких местах. Но и этого ему оказалось мало. Он поднял вторую руку, и его алые лучи впились ей в грудь, прожигая броню. «Мэйв!» — закричал я, не зная, что делать. Мой захват не работал. Не придумав ничего лучше, я сунул пальцы ему в глаза, пытаясь выдавить их. Они сгорели быстрее, чем я успел хоть что-то сделать, а потом сгорели ладони, кисти рук. «Сука, а!» Я поднырнул под его руку и заслонил ее собой, продолжая отчаянно пытаться выдавить ему глаза. Кожа клочьями слезала с черепа, сгорая в красном огне. Глазные яблоки испарились. Сознание на секунду отключилось от боли, а когда вернулось, я увидел перед собой смесь оскаленного лица и мультяшного клюва, в который от неожиданности ударил еще раз оставшимися на голове шипами, затем еще и еще. Хаумлендер взревел, отпуская Мэйв, и обеими руками схватился за осатанелого русского, который, словно заведенный, обрушивал удары своей окровавленной, обожженной головы прямо ему в лицо, казалось бы, не обращая внимания на то, что он похож больше на поломанный уродливый череп, чем на человека. «Отцепись от меня!» — в ярости взвыл блондин. В попытке избавиться от напавшего на него безумца он пробил потолок, продолжая разрушать стены, метаясь по всему этажу. «Пиздец нахуй!» Бучер, пытаясь помочь Алексу, не мог выцелить Хаумлендера в этом хаосе. Каждый раз, когда он пытался нажать на спуск, перед ним мелькал русский, так и не давая возможности сделать чистый выстрел. Мимо него пронеслась Starlight. «Мэйв, ты в порядке?» — бросила она, подбегая к бледной, осевшей на пол женщине. «Тупой вопрос». Мэйв отмахнулась от нее, стиснув зубы, но все же поднялась на ноги. Она выдернула из колонны кусок арматуры, с шипением приладила его к безвольно свисающей руке и перетянула ремнем. «Затянуть помоги. Кстати, Бучер, чего?» Раздраженно рявкнул тот, уже собираясь броситься вслед за вылетевшим из помещения хаумлендером. Мэйв усмехнулась. «Мы пробили его. Долбим в одну точку. Понял?» «Да понял я уже». Он было направился на звук грохота, но тут бронированную лестничную дверь внезапно вынесло вместе с петлями. На пороге, отряхиваясь, стоял запыленный солдатик. «Ненавижу лестницы», — невозмутимо заметил он. Затем его взгляд скользнул по Starlight, и в уголках губ заиграла хищная ухмылка. Лицо знакомое, жопа тоже ничего. «Мы спали? Чего?» — вспыхнула та, от возмущения даже позабыв про злость. Бучер сузил глаза, настороженно глядя на мужчину. Он просто не знал, что теперь от него ожидать. «Ты чего творишь? У нас был уговор». «Да в жопу твой уговор», — хмыкнул солдатик, лениво потягиваясь. «Ты нарушил его первый. Я обещал помочь тебе прикончить твоих бывших сокомандников и выполнил свою часть». «Помощь», — спокойно повторил он, но его голос стал жестче. «А не убивать их за меня, лишая расплаты». Он прищурился. «К тому же, я все слышал, мудила, и ваши разговорчики с чертовым русским, и твой договор с телепатом. Я тебя не кидал», — хмуро бросил Бучер. «Но собирался», — ухмыльнулся солдатик. Он сделал шаг вперед, и теперь его глаза сверкали холодным блеском. «Это мой сын, и пускай вырос он тем еще нацистоподобным самовлюбленным гондоном в трико. Это наше дело. Вам я вмешаться в него не позволю. Так Хаумлендер твой сын». Starlight ошарашенно уставилась на него, услышав это впервые. «Послушай, он не твой сын», — начал было Бучер, но солдатик раздраженно отмахнулся. «Да-да, я уже слышал. Ты серьезно думаешь, что это сработает? Мясник, прекрати», — прошипела Мэйв, затягивая ремень на руке. «Если они хотят выяснить, кто сильнее, пусть». Бучер несколько секунд молчал, поняв, что она хотела сказать, затем словно бы нехотя тяжело вздохнул. «Хуй с тобой», — бросил он. «Если так хочешь всыпать пиздюку отцовского ремня, мешать не будем. Пожалуйста». Солдатик усмехнулся и шагнул вперед, но внезапно остановился. Он задумчиво взглянул на троицу перед собой. «Хотя вы ведь так просто не отступитесь, верно?» Тон его голоса сменился, стал ленивым, но в глазах вспыхнул опасный огонек. «Что, думаете прикончить меня? Но чуть позже. Хер там, из-за того, что ты мне помог», он посмотрел на Бучера, «даю вам последний шанс». Он уже собирался сказать что-то еще, когда вдруг резко развернулся, мгновенно вылавливая из воздуха темноволосую азиатку, подбиравшуюся к нему со спины. «Кимика». Солдатик легко перехватил ее за горло, игнорируя то, как она извивалась, яростно пытаясь вырваться. Он чуть нахмурился, словно пытаясь что-то вспомнить. «Тебя я тоже видел». На миг он задумался, а затем его выражение лица сменилось на равнодушное. «Да похуй». Раздался хруст ломающегося позвоночника. Кимика со свернутой шеей отлетела в сторону и, ударившись о стену, безжизненно осела на пол. Кимика ахнула Starlight. Ее глаза вспыхнули золотым светом. Солдатик ухмыльнулся и медленно сделал еще один шаг вперед. «Когда же ты сдохнешь?» Хаумлендер был не просто в ярости, он был в бешенстве. Каждая клетка его тела требовала разорвать на куски этого ублюдка, размазать в пыль, в порошок, в ничто. Но этот русский, эта гнида, этот жалкий клещ вцепился в него мертвой хваткой и не отпускал, продолжая наносить удары, один за другим, по лицу, по скуле, по подбородку, по глазам. Лазер уже не прожигал его насквозь, лишь раскаляя плоть до костей. Сердце, он вырывал его раз за разом, чувствуя, как в пальцах пульсирует чужая жизнь, и раз за разом видел, как тот восстанавливается. Каждую рану, каждый сломанный кусок, будто бы это было ему только на пользу, будто его стоило разорвать на тысячи кусков, чтобы он стал только сильнее. Хаумлендер рычал, рычал, словно раненый зверь. Кровь застилала глаза, пальцы сжимались, голова гудела от напряжения. Он не помнил, чтобы хоть раз в жизни использовал лазеры на такой мощности, настолько, что веки дрожали, а глаза соднило, как после ожога. Но плевать, плевать, если в этой мясорубке горели его собственные нервы, плевать, если он уже разбил все, что только можно было разбить, Плевать, если здание сотрясалось от ударов и рушилось за их спинами. Этот таракан должен был сдохнуть, но он все еще не умирал. Он придумал, что с ним сделать. В голове мелькнула идея, одна, единственная, простая, космос. Он выкинет его в космос. Пальцы, покрытые кровью, впились в чужой череп, проникая глубже, сжимая, давя. Мозг не успевал регенерировать, и, пока эта тварь еще не пришла в себя, Хаумлендер взмыл вверх, с силой и скоростью реактивного истребителя, пробивая плотные облака, выходя за границы атмосферы. Давление сменилось звенящей тишиной. Здесь не было ни звуков, ни воздуха, только звезды и холодная, бесконечная тьма. Он никогда еще не летал так высоко. Хаумлендер разжал пальцы, буквально с мясом отрывая от себя вцепившегося русского, и с радостью смотрел, как тело, беспомощно размахивая перед собой руками и ногами, начинает отдаляться от земли. Сознание плыло в каком-то фиолетовом водовороте. Я не чувствовал боли, только что-то вязкое, липкое, затягивающее в себя. В теле не было ни единой мысли, только инстинкты. Схватить, бить, бить, бить. А потом, словно разряд, резкая вспышка холода и боль. Настолько острая, что я даже не сразу понял, где у меня руки, где ноги. Существуют ли они вообще? Я не слышал собственного дыхания, не ощущал пульса. Но вот что я видел: его замерзшее лицо, покрытое трескающейся кровью, с торчащим на бок носом и полопавшимися сосудами в глазах. Он ухмылялся, торжествующе, насмешливо, будто бы наконец сделал то, о чем мечтал. Он махнул мне рукой, издевательски, неторопливо, а затем развернулся, направляясь к большому светящемуся пятну на фоне бесконечной тьмы. «Стой, сука!» Я попытался дернуться вперед, но лишь беспомощно забарахтался, ощущая, как лед сковывает кожу, как он ломается, трескается, осыпается кусками, оставляя под собой рваную плоть. Глаза вспыхнули фиолетовым. Я выплеснул плазму, целясь в его удаляющуюся фигуру, но только сильнее завертелся в пустоте. Он что, сука, выкинул меня в космос? Глава 75. Получай. Звездочка с яростью откинула солдатика, но тот даже не попытался сгруппироваться в воздухе. Он приземлился тяжело, но тут же поднялся на ноги, словно его это вовсе не задело. Лазер Бучера встретился с куском щита, который супер успел подставить, отражая атаку, а ногой он отфутболил Кимика, чьи когти едва не впились в его шею. «И долго вы так сможете?» Солдатик рассмеялся, продолжая уверенно двигаться вперед. «Бучер». Мэйв прикусила губу. В ее жизни было множество тренировок, сотни боев, но этот реликт прошлого был, будто бы, высечен из титана. Или хуже. Он не просто не чувствовал боли, ее удары вообще перестали наносить какой-либо урон. Если раньше лазеры Бучера оставляли хотя бы ожоги, то теперь его кожа даже не чернела от жара. И хуже всего было то, что его удары ощущались сильнее, чем удары Хаумлендера. Кажется, одно из ребер уже треснуло. Теперь у нее не осталось сомнений. Если кто-то и мог посоперничать с этим чертовым блондином, так это он. Сражаться с ним без плана – самоубийство. «Попробуйте его обездвижить», – мрачно бросил Бучер, даже не пытаясь говорить тише. «Все равно тот услышал бы». Он помнил, что сказал телепат. «Лазер, глаза. Может, хоть это сработает». Пока не было Хаумлендера, нужно было воспользоваться шансом. «Поняла», – выдохнула Мэйв. Звездочка просто кивнула. «Сейчас». Они ринулись в атаку, но в следующее мгновение Бучера снесло с места. Красный поток прожег его одежду, отправляя его в стену. «Сука», он поднялся на колено, тяжело дыша. Кожа на груди вспухла от ожогов, пузырилась, словно обожженное мясо. Хаумлендер опустился перед ними, встав между солдатиком и остальными. И выглядел он чертовски плохо. Кровь сохлась на лице, превращаясь в трещины, рот был перепачкан, красивые скулы изодраны порезами, а прямой нос, который так любили камеры, смят в лепешку. Глаза, даже без багрового свечения, были налиты кровью. Когда он заговорил, Мэйв с изумлением заметила, что тому не хватает пары зубов. «Один готов», — со злобным удовлетворением бросил он, впиваясь взглядом в их сторону. «Вы следующие. Смотрю, русский неплохо тебя отделал», — хрипло усмехнулся Бучер, несмотря на боль. «Кажется, приз за самую обаятельную улыбку тебе уже не грозит, а, как и тебе». Хаумлендер исчез с места в одно мгновение. Мир замер на секунду, а затем взорвался хрустом ломающихся костей. Никто даже не успел среагировать. Мясник, отброшенный серией безжалостных ударов, рухнул, пронзив собой уцелевшую стену. Получай. Старлайт выстрелил ослепительной вспышкой света, но Супер даже не замедлился. Он рванул вперед, одним ударом ломая ей челюсть. Девушка рухнула на пол, потеряв сознание. Ее тело еще дрожало от оставшейся в нем энергии. Хаумлендер наклонился над ней, приподнял ногу, явно намереваясь раздавить ей череп. И ты, Мэйв, которая наконец выждала момент, намереваясь вонзить обломок клинка тому в ухо, попалась на вспыхнувший в глазах блондина лазер, отлетая в сторону. Еще один смертоносный взгляд и спешащую на выручку Кимика просто разорвало напополам. Вскинув полный боли и ненависти взгляд на тяжело дышащую Мэйв, он уже хотел закончить, но сзади вдруг раздались медленные хлопки. Неплохо, парень-солдатик невозмутимо смотрел на учиненное побоище. Может быть, ты и не просто мое жалкое подобие, а подобие. Мгновенно обернулся блондин, оскалившись. В его глазах уже не читалось сомнений, каких-то теплых чувств к отцу, только чистая и незамутненная ненависть. Нет, я следующий уровень. Он на максимальной скорости сорвался с места. Блять, после гулкого взрыва, который потряс всю огромную башню, люди начали разбегаться в стороны, спасаясь от летящего сверху стекла. Прошло от силы несколько минут. Вокруг башни Ваут уже собрались внушительные силы. Квартал был оцеплен полицией и спецназом. Несколько вертолетов летало вокруг башни, правда на внушительном расстоянии. Людей из близлежащих зданий уже начали эвакуировать. Скоро должна была прибыть Национальная гвардия. Однако во все ведомства, включая его отряд, поступил четкий сигнал не вмешиваться. Вот только Старлайт и Кимика, похоже, не особо-то спешили выполнять приказы. ММ видел, как, воспользовавшись суматохой, их фигуры устремились куда-то к боковой стороне здания. Там должен был быть еще один проход, а тем временем умчавшийся ракета еще не вернулся. К черту, выдвигаемся, бросил он своей команде, однако те и не подумали выполнять его приказ. Более того, путь ему заступил Кирк. Приказ был ждать, командир. Кирк стоял перед ним, загораживая путь. Его массивная фигура, даже в тактической экипировке, выглядела непривычно напряженной. ММ сузил глаза. «Ты издеваешься?» Его голос был низким, почти рычащим. «Ты только что видел этот взрыв. Это наш шанс. Нам сказали не вмешиваться». Кирк сложил руки на груди. «И никого не пускать. Нам всегда говорят не вмешиваться, но это не значит, что мы тупо сидим на жопе и ждем, пока все разрулится само собой». ММ шагнул ближе, сверля напарника взглядом. «Что-то тут нечисто, Кирк. Кто дал приказ никого не впускать?» «Начальство», — сухо ответил тот. «Какое начальство? Я лично знаю только приказ Мэллори. Только один долбанный приказ. Ждите. Или у тебя есть еще одно начальство, о котором я не знаю?» Кирк не ответил. ММ почувствовал, как его пальцы сжались в кулаки. Его команду всегда держали на коротком поводке, но сейчас это было слишком подозрительно. Он бросил взгляд на остальную группу. Некоторые переглядывались, кто-то неуверенно переминался с ноги на ногу. Чувствовалось напряжение. Никто не хотел идти против приказа, но они все понимали, что происходит что-то не то. Кирк. Марвин сделал еще шаг вперед, теперь почти вплотную к нему. «Что ты скрываешь?» Глаза напарника дернулись, но он не двинулся. «Просто оставайся здесь», ответил он после паузы. «Мне не хотелось бы применять силу». ММ выругался про себя. Это уже не выглядело как простая бюрократия. Нет, тут было что-то другое. И ему нужно было выяснить, что именно. «Хорошо, ладно». Он набрал Грейс. «Первая смерть настигла меня быстро. Как только воздух вырвался из легких, грудная клетка сжалась в мучительном спазме, а горло обожгло дикой, животной паникой. Я попытался вдохнуть, привычный рефлекс, но вокруг не было ничего, ни воздуха, ни давления, ни звука, только немыслимый холод, сжимающий тело, словно ледяные кандалы. Голова закружилась, перед глазами поплыли темные пятна, в висках забился пульс, как набат, но удары становились все реже, затем тишина. Я умер. Через несколько мгновений или минут, кто знает, сознание вспыхнуло вновь, обрушившись на меня шквалом боли, словно я проснулся в кипящей воде. Мое сердце взорвалось в груди, легкие судорожно сжались, требуя кислорода, которого не было. Опять, и я умер снова. Затем это повторилось снова, и снова, и снова. Я потерял счет. Каждый раз, когда я приходил в себя, все повторялось. Инстинкты срабатывали автоматически. Судорожный вдох, отчаянный рефлекс движений, разрывающая боль от разрывающихся замерзших капилляров и новая тьма. Я был загнан в этот цикл, как задыхающаяся рыба, выброшенная на берег. Легкие сгорали от потребности вдохнуть хоть что-то, но вокруг была лишь абсолютная пустота. На очередной попытке я ощутил, как тело стало медленно вращаться. Голова раскалывалась от боли, будто мой череп был наполовину заморожен, а кровь внутри превратилась в осколки льда. Кончики пальцев и губы онемели, а глаза начали покрываться ледяной коркой, треща от малейшего движения. Но гуляющий по крови препарат вновь и вновь регенерировал мое тело, наполняя его новыми муками. Я должен был что-то сделать. Я не мог просто так остаться здесь. Я снова открыл глаза. Они вспыхнули яростным фиолетовым пламенем, и в космос рванулся ослепительный поток плазмы. В тот же миг я почувствовал, как меня немного замедлило, но не больше. Этого недостаточно. Я попробовал снова, выбросил мощнейший поток энергии, но смог лишь изменить скорость вращения. Вокруг меня вспыхивали крошечные капли моей собственной крови, замерзающие и рассыпающиеся, как рубиновые осколки. Хаумлендер выкинул меня, как мусор, как ненужную вещь. Злость вспыхнула в груди, как пламя, которое не могло обогреть, но давало стимул пытаться вновь и вновь. Я не умру здесь. Я стиснул зубы, игнорируя боль. Тело вращалось, но теперь я пытался контролировать это. Я напряг мышцы, пусть и знал, что в невесомости они были почти бесполезны. Обычные движения не работали, значит, нужно двигаться иначе. Что-то изменилось. Я закрыл глаза, представляя себя в воде, глубокой, ледяной воде. Вытянул одну руку вперед, другую прижал к груди. Осторожно повел плечом. Движение было почти незаметным, но я почувствовал, как смещаюсь. Теперь, без кислорода я смог продержаться еще немного больше, но все равно умер еще раз, и еще. Но с каждой смертью я учился, и с каждой новой перезагрузкой быстро понимал, как двигаться, как направлять себя. Я больше не был беспомощной игрушкой, брошенной в бездну. Я плыл. Это было похоже на движение в воде, только вода сама по себе была плотной, пустота же она просто была. Но я все равно мог отталкиваться от окружающих меня, неосязаемых частичек. В этот момент во мне вспыхнуло осознание. Я могу управлять собой в этом чертовом вакууме. Я открыл глаза, теперь полыхающие, как две адские звезды, и направил тело туда, куда хотел сам, постепенно разгоняясь и подгоняя себя новыми потоками плазмы. Я не просто выживу, я вернусь. Взрыв прогремел на верхних этажах, заставляя стены содрогнуться, а пол пойти трещинами. Сквозь массивные двери главного холла вылетел Хаумлендер, пробивая их спиной, словно пушечное ядро. Он пронесся по коридору, сметая все на своем пути, и рухнул в зал оперативных совещаний, ломая массивный стол пополам. Через дыру в стене, окутанный клубами пыли и горящих обломков, в шаг вошел солдатик. Он медленно шагал вперед, сотрясая кулаки. Его дыхание было ровным, а на лице играла усмешка, почти снисходительная. «Не, на новый уровень ты не тянешь», — фыркнул он, стирая кровь с кулака. Хаумлендер зарычал, кровь стекала по его лицу. Он взмыл в воздух и швырнул в солдатика лазеры. Алые лучи вспороли пространство, выжигая следы на стенах, плавя стекло и превращая конференц-зал в огненный ад. Но солдатик был быстрее. Он бросился в бок, уклоняясь от лучей, и резким движением метнул массивный кусок стола прямо в Хаумлендера. Тот разрубил его пополам, но этого мгновения хватило, чтобы солдатик оказался рядом. Бум! Глухой удар в печень заставил Хаумлендера согнуться. Солдатик тут же развернулся в прыжке и с глухим хрустом ударил ногой в висок, швыряя его через всю комнату. Стеклянная стена разбилась вдребезги, и Хаумлендер рухнул в соседний офис, сметая ряды мониторов, кресел и разрывая пол на куски. Мужчина усмехнулся. «Видишь, это называется техника. Настоящий мужик должен драться кулаками, а не херовыми суперспособностями. Учись, пока я жив». Хаумлендер плюнул кровью и медленно поднялся. «Ты, старый кусок дерьма, реально думаешь, что мне нужна лекция от тебя?» Солдатик лениво повел плечами. «Я думаю, что ты избалованный ублюдок, который не знает, что такое быть мужчиной. Ты должен любить свою страну, гордиться ею, а не вести себя как капризный ребенок». Хаумлендер расхохотался. «Страна, ты имеешь в виду это гнилое, разжиревшие стадо лебезящих уродов? Да они должны быть счастливы, что я просто их не убью». Вспышка алого света. Лазеры вспороли пространство, ударяя прямо в грудь солдатика. Его броня вспыхнула, кожа начала краснеть, но он не шелохнулся. «Пиздец ты, слабак», — пробормотал он, размахнувшись и вмазав кулаком прямо в лицо Хаумлендеру. Я тебя научу любить родину. Треск кости. Челюсть Хаумлендера хрустнула, он пошатнулся, падая на колено, но все же не отрубился. «Научить меня любить родину?» – прошипел он. «Я Хаумлендер, блять, да мне насрать на нее, и на тебя, гребаный неудачник, тоже насрать. Ты даже на войне не был, просто жалкий жулик». Лицо солдатика неуловимо поменялось. «Я предупреждал». Он вцепился в голову Хаумлендера и вмазал его лицом по колену. Грохот. Бетонная перегородка разлетелась на куски, а Хаумлендер, ошеломленный, отлетел назад, разбивая собой очередную стену. «Ты даже не знаешь, что значит служить своей стране», — рявкнул солдатик, шагая вперед. «Ты просто вылез из пробирки и всю жизнь получал, что хотел. Я кровь за нее проливал». Хаумлендер сплюнул выбитый зуб и ухмыльнулся. «И, что теперь? Мне плакать?» Он молниеносно сблизился и схватил солдатика за горло, подняв в воздух. «Хочешь знать, чем ты от меня отличаешься?» — зарычал он, приближая лицо. «Ты, блядь, ходишь по земле, а я парю в небе». В следующий миг он рванул вверх, пробивая потолок и таща солдатика через несколько этажей, ломая его головой бетонные перекрытия, избивая его в полете. Они вновь вылетели в лобби, оставляя за собой след разрушения. Солдатик извернулся в воздухе, обхватил шею Хаумлендера и с чудовищной силой вмазал его головой в мраморный пол. Треск камня. Кровь забрызгала разбитый пол. Но Хаумлендер лишь рассмеялся. «Это все?» – прохрипел он, хватая приблизившегося противника за ногу. В следующий миг лазер впился в бок солдатика, пробивая кожу и мышцы, прожигая того едва ли не насквозь. Солдатик хмуро взглянул на повреждение, но не позволил себе ни стона. Он лишь извернулся, уходя от луча лазера, затем схватил Хаумлендера за запястье и с дьявольским оскалом сломал его в трех местах.